Послушайте, Башан, довольно отвлекаться. Я уже сказал, что сама позавчера просила у меня разъяснений на этот счет. Скажите мне, что вы знаете, я ей передам. Итак, господа, — сказал Башан, — если в доме обильно умирают, мне нравится это выражение, то это значит, что в доме есть убийца. Его собеседники встрепенулись. Им самим уже не раз приходила в голову эта мысль. «Но кто же убийца?» — спросили они. «Маленький Эдуард». Шаторино и Дебре расхохотались. Башан, нисколько не смутившись, продолжал. «Да, господа, маленький Эдуард, феноменальный ребенок, убивает не хуже взрослого». «Это шутка?» «Вовсе нет. Я вчера нанял лакея, который только что ушел от Вильфоров. Обратите на это внимание». «Обратили. Завтра я его уволю, потому что он непомерно много ест, чтобы вознаградить себя за пост, который он со страху там на себя наложил. Так вот, этот прелестный ребенок будто бы раздобыл склянку с каким-то снадобьем, которым он время от времени почует тех, кто ему не угодил. Сначала ему не угодили дедушка и бабушка де Сен-Миран, и он налил им по 3 капли своего эликсира. 3 капель вполне достаточно. Затем славный Баруа, старый слуга дедушки Нуартье, который иногда ворчал на милого шалунишку. Милый шалунишка налил и ему 3 капли своего эликсира. То же самое случилось с несчастной Валентиной, которая, правда, на него не ворчала, но которой он завидовал. Он и ей налил 3 капли своего эликсира, и ей, как и другим, пришел конец. — Бросьте сказки рассказывать, — сказал Шаторино. — А страшная сказка, правда? — сказал Башан. — Это нелепо, — сказал Дебре. — Вы просто боитесь смотреть правде в глаза, — возразил Башан. — Спросите моего лакея, или, вернее, того, кто завтра уже не будет моим лакеем, об этом говорил весь дом. —